Прощальный взгляд из-под длинных ресниц провожает его в дальнюю дорогу. За этот взгляд ни один знатный сеньор скрестил бы шпагу со своим соперником. Впервые Василий без опаски и без помех спускается в порт Сан-Хуан. У набережной стоит генуэзская бригантина. Через несколько суток она отваливает, так сказали Василию матросы. Ура! Капитан-генуэзец не прочь взять Мишеля Николаева матросом верхней команды. Вознаграждение скромное, но вместе с золотом сеньоры Марии его хватит, чтобы добраться от Генуи хотя бы до границы российской на Днепре или Двине, либо до селений казаков донских в южных степях. А там дома, как говорится, и стены помогают. Не пропадет на Руси купец нижегородский. Наступил час отплытия. Василий стоял на вахте вместе с молодым венецианцем, матросом Антонио Ферреро, с которым успел подружиться. Звезды загорались над океаном, прибой бесновался и кипел у скалистых мысов острова Пуэрто-Рико, обрушивая свой гнев на каменные твердыни. Вглядываясь в очертания Сан-Хуана, в тысячи мерцающих огоньков города, Василий, как ни старался, не мог найти одно окошко, откуда следили сейчас за кораблем погрустневшие глаза. Взгляд их долго не отрывался от потемневшего нефритового моря, пока не перестал различать между зеленоватыми звездами желтый светлячок топ огня на мачте генуэзского парусника. Вновь обращенные. Над генуэзским кораблем медленно отгорали необыкновенные, шелками шитые морские зори, сгущались и расходились тучи, когда багровый шар показывался из-за синих волн океана, судно бежало ему навстречу, и тени парусов закрывали корму. Вечером огненное светило тонуло за кормой в пылающем океане, и закатные тени лежали на баке, носовой палубе. Все шло хорошо. Наступление нового 1784 года экипаж отпраздновал уже близ африканских берегов, недалеко от геркулесовых или мелькартовых столпов, как в старину моряки называли каменные врата к Средиземному морю, Гибралтарский пролив. И именно здесь, на пороге Европы, его поджидало несчастье. Однажды на рассвете капитан заметил судно, которое летело наперерез курсу итальянского корабля. В подзорную трубу виден был облегченный рангоут и скошенные паруса. Флага нельзя было различить, но у капитана уже зародилось недоброе предчувствие. Он знал, что вез индские товары в его трюме – самая завидная добыча для пиратов. Сахар, пряности, ром, табак, выделанные кожи. Знал капитан и про лихих турецко-алжирских пиратов, главарю которых алжирскому бею многие государства Европы, например, Швеция и Дания, королевство обеих Сицилий, некоторые вольные города Ганзейского союза платили дань, за что получали от бея особый паспорт. Он служил защитой при встрече с турецко-алжирскими морскими разбойниками. Такого паспорта генуэзская бригантина не имела. Капитан ее надеялся, что ему просто удастся избежать встречи с корсарами, наводившими ужас на все Средиземное море. Захваченные пиратами суда и грузы шли на продажу, а экипажи и пассажиры безо всякого снисхождения продавались в рабство. За иных турки брали богатый выкуп, за остальных выручали немалые деньги на невольничьих рынках. Генуэзскому капитану случалось видеть эти рынки в Стамбуле, Смирне, Алжире и во многих других портовых и приморских городах. Чужое судно постепенно приближалось. Уже можно было распознать в нем большую турецкую галеру, шедшую под всеми парусами при убранных веслах. Капитан бригантины, чтобы уклониться от опасной встречи, положил руля на 4 румба вправо, под крутой Бейдевинт. Расстояние между кораблями начало расти. Будь ветер попутным, бригантина и с полными трюмами ушла бы от пиратов. Но, видимо, турецкий моряк знал толк в здешней погоде. Отставая все больше от итальянцев, турки упорно продолжали преследование, видимо, рассчитывая на благоприятную для них перемену ветра.